Накатывание оказывает воздействие больше на поверхностный слой мышц, чем на глубокий, и может выполняться в нескольких вариантах в зависимости от анатома, топографических особенностей массируемого участка, величины подкожно-жировой клетчатки и развитости мускулатуры. Накатывание выполняют одновременно обеими руками. Накатывание на кулак. В исходном положении правая рука массажиста располагается на правой половине спины, пальцы сжаты в кулак и соприкасаются с кожей спины, тыльной поверхностью средних фаланг пальцев, тенором и гипотенором. Правая рука производит скользящее движение снизу вверх, вдавливаясь в ткани массируемого участка, а левая – овально-круговые движения впереди правой руки, захватывая, накатывая и разминая ткани тыльной поверхностью основных фаланг пальцев, сжатых в кулак. Круговые движения левой руки в данном случае проводятся по часовой стрелке, причем надавливание совершается только начиная с нижней половины круга и усиливается на кулаке правой руки. Дальнейшие движения. Кисть левой руки совершает с минимальным надавливанием, скользя по коже спины или другой части тела. Левая рука работает главным образом ладонной поверхностью фаланг пальцев. При этом большой палец максимально отведен. Совершив движение по первой линии спины возле позвоночника, массажист начинает движение рук снизу вверх по линии, соседней с первой, и таким образом обрабатывает всю правую половину спины. Затем переходит на другую сторону и, поменяв руки, обрабатывает левую половину спины. При этом пальцы левой руки сжаты в кулак, а кисти пальцы правой руки производят накатывание. Для уменьшения неприятных ощущений у пациента нужно пользоваться тальком. Необходимо следить, чтобы ткани не защемлялись и не образовывалась двойная складка кожи и мышц. Концы пальцев руки, производящие накатывание, должны выноситься за линию расположения мизинца, точнее за локтевой край кисти второй руки. В таком случае складка получается толстой и прием проводится безболезненно. При выполнении приема рука, пальцы которой сжаты в кулак, должна плавно, непрерывно скользить вперед и не сдвигаться назад при накатывании. Накатывание на большой палец целесообразно применять, когда слабо выражена подкожно-жировая клетчатка и тонкий слой мышц, например, у детей, стариков, гипостеников. Техника выполнения аналогична предыдущей. Если массажист стоит слева от пациента, то массирует правую половину спины. Правая рука всей поверхностью кисти и пальцев расположена так, чтобы отведенный большой палец правой руки был направлен в сторону позвоночника под небольшим углом. Накатывание на указательный палец. Техника выполнения такая же. Накатывание на мизинец. В этом случае при массаже правой половины спины на ее поверхности ладонью вниз располагается левая рука, а правая производит накатывание. При выполнении приема кисти рук должны располагаться под прямым углом по отношению друг к другу. Сдвигание. Обычно применяют на плоских мышцах, которые невозможно захватить и разминать пальцами. При наличии спаек и тугоподвижности тканей оказывает эффективное действие. Для выполнения приема ладонные поверхности концевых фаланг плотно прижимают к коже массируемого участка и, произведя на них давление, смещают кожу и мышцы в направлении от себя или к себе. Движение производить медленно, ритмично, осторожно, не слишком растягивая кожу. Пальцы второй и четвертый располагаются под углом 35-40 градусов по отношению к массируемой поверхности. Растяжение, вытяжение. Применяют при поражении участков кожи экзема. Если участок поражения невелик, то прием выполняют двумя большими пальцами при значительных размерах обеими ладонями. Для этого оба пальца или обе ладони располагают по краям пораженного участка, плотно прижав пальцы или ладони к коже. Затем медленно растягивают кожу в стороны и свободно отпускают, чтобы она возвратилась в свое исходное положение. При этом не следует отрывать пальцы или ладони от массируемой поверхности. Прием сдавливания, сжатия. Техника аналогична предыдущей, но движение производится в противоположном направлении. Оба пальца или обе плотно прижатые к коже ладони смещают ткани пораженного участка в направлении друг к другу, а затем без надавливания расходятся в стороны, в исходное положение. Движения совершаются медленно, плавно, ритмично. Пощипывание, подергивание. Прием предназначен для массажа небольших участков с нарушением тургора, упругость кожи, при морщинистой коже или спайках кожи с подлежащими тканями. Выполняют большим и указательным пальцами одной или двумя руками одновременно. В исходном положении обе кисти стоят вертикально по отношению к поверхности спины, опираясь на свои локтевые края на расстоянии двух ладоней друг от друга. Сначала большим и указательным пальцами одной руки захватывают складку кожи и осторожно оттягивают ее вверх, постепенно выпуская из пальцев. Когда складка кожи еще не успела выскользнуть из пальцев, другая рука двумя пальцами захватывает складку кожи несколько впереди первой и производит такое же движение, как первая рука. Захватывание и оттягивание кожной складки производится поочередно правой и левой рукой. При этом ладони обеих рук принимают то вертикальное, то горизонтальное положение. Осью вращения кистей служит их локтевой край, на котором обе кисти скользят медленно вперед. Захватывание и оттягивание кожной складки производить осторожно, мягко, безболезненно, ритмично. Прием надавливания производит одним или несколькими пальцами. Можно двумя большими пальцами поочередно, как бы переступая. Движения медленные, плавные, ритмичные. Применяются в области паравертебральных линий на спине.